Глава 18. Если бы небо упало на землю, а весь мир раскрошился в пыль, это не стало бы для меня большим шоком, чем тот, что испытала я. Если не видеть лица Ластрана, то можно было утверждать, что передо мной стоит Страунг. Он с горечью смотрел прямо на меня. Его глаза, такие родные и любимые, источали пустоту, будто в них не осталось смысла жизни. Словно только смерть избавит дракона от душевных мук, что терзают его. Но почему я не узнала его сразу? Что случилось со мной, если я не признала в нем сразу своего единственного? Как не распознала истинного? А все из-за той дурацкой маски. Прежде она скрывала лицо дракона, и когда ее не стало, то под ней не оказалось лица. А потом случилось то, что случилось, и я уверовала, что Страунка больше нет в живых. Оттого я не допускала мысли, что он жив. Да еще приходится братом Лацису, тем самым братом, которого Лацис хотел уничтожить, лишь бы взойти на трон. Лацису почти удалось уничтожить Ластрана, вернее, разодрать его судьбу в клочья, отнять лицо и сослать в башню. Но я со своей любовью смешала Лацису все карты. Оттого он изначально уделял мне слишком много внимания, надеясь, что я уйду от Страунка, и проклятие останется. Лацис боялся моей любви к его брату, и, как видно, не зря. Проклятие снято. Страунг жив. И, судя по всему, Лацис не может причинить зла брату. Невозможно навести одно и то же проклятие дважды. Я вспомнила тот день, когда духи черного дыма настигли Страунга. Вспомнила, как они сорвали с него маску. Но что-то случилось, и дракон выжил. Выходит, в тот миг, когда жуткая воронка затянула в себя Страунга, он не умер, а наоборот, воскрес. В тот миг пало проклятие. Только мы не так растолковали произошедшее. А из-за того, что я год не искала его, Страунг решил, что я больше не желаю быть с ним. Я стояла, остолбенев, и, не моргая, смотрела на Страунга. Вокруг улюлюкала оплоумевшая толпа. Ко мне шел Колин, окровавленный, но живой. Он защищал мою честь. А в это время Лацис наслаждался развернувшейся драмой. Он-то все знал. И то, что мы со Страунгом полюбили друг друга, а иначе проклятие не пало бы. И то, что ради спасения друзей я назвалась невестой нелюбимого, а чтобы усугубить ситуацию, Лацис настоял на свадьбе, которая должна случиться уже завтра. Я потянула руки к Страунгу, но он резко развернулся на каблуках и чеканным шагом пошел прочь. Я было кинулась за ним, но меня удержал Лацис. «Не забывайте, леди Лина, вы невеста другого лорда». Его голос сочился ядом. Или запамятовали наш уговор? Напоминаю, если сбежите или откажетесь от свадьбы, то я убью вашего жениха. На нем уже стоит метка духов черного дыма. Стоит вам нарушить уговор, и духи заберут его в царство теней. Даже противно вас слушать. Я дернулась еще раз. Все тщетно. Этот гад все время знал, что Страунг жив, но специально устроил мою свадьбу с Колином. Но Лацис не договорил и продолжил. А когда выйдете замуж, то навсегда останетесь жить в замке. Исполнение этого условия тоже обязательно и будет проверяться духами черного дыма. И вот тогда Ластран поймет, что снятое вами проклятие было меньшим из зол по сравнению с тем, что он будет испытывать, видя вас каждый день в объятиях другого мужчины. «Зачем вам это?» — не сдержалась я. «Пока душевная боль терзает моего брата, он мне не конкурент. Истерзанный дракон — это слабый дракон. Какой из него повелитель?» Его слова шокировали. Просчитал все до мелочей. Подонком был, подонком и остался. Я с презрением посмотрела на Лациса. Он довольно ухмылялся. Ему нравилось, что все раскрылось до свадьбы. Но лишь теперь, когда никто ничто не может изменить, Лацис был в предвкушении дальнейших событий. Ко мне подошел Колин. Одежда разорвана. Из разбитой губы течет кровь. Я уставилась на него так, будто увидела впервые. Видимо, мой взгляд был настолько полоумным, что он встревожился. «Лина, с тобой все в порядке?» Его глаза встревоженно забегали по моему лицу. «Похоже, ваша невеста увидела призрак!» Гадко рассмеялся Лацис. «А может, испугалась за вас. Уведите ее скорее к себе в комнату и не давайте сбежать. А то она может натворить много глупостей. Видите, вот прямо сейчас она втянула вас в драку». Утеряв к нам интерес, Лацис повел за собой толпу гуляк. Веселье обещало длиться всю ночь. «Не унывайте, леди Лина!» — прокричал, удаляясь Лацис. «У вас вся жизнь впереди с любимым мужем. Мы всем двором будем свидетелями вашего счастья». Его глумление было омерзительно. С самого начала до самого конца Лацис все подстроил, и теперь у него были билеты в партер на ту драму, режиссером которой он был. «На тебе лица нет, Лина», — Колин обнял меня. «Я испугалась за тебя», — промямлила непослушными губами. «Да, испугалась за Колина, и это правда. Но то, что я увидела Страунка, лишило меня возможности здравомыслить. Было ощущение, что из-под ног вышибли почву, и я падаю в бездну. Зацепиться не за что. Если бы я умерла, это стало бы счастьем. Ведь только это смогло бы унять ту душевную боль, что разрывала меня на части». Колин обхватил меня за плечи и повел в наши комнаты, а я шла и постоянно оглядывалась в поисках Страунка. Мне казалось, что он не ушел и что сейчас подойдет и заберет меня. Но Страунка нигде не было. Он был потерян для меня навсегда.